Нам безразлично, кто принес на алтарь прогресса новое достижение. Главное, что можно воспользоваться его плодами. Но вот для самого ученого, что означает серендипити? Достаточно ли его милостивого вмешательства, чтобы свершилось новое открытие? Вспомним примеры подобных счастливых озарений. Кого посещали они? Не будем серьезно относиться к истории с яблоком, мы уже решили, что это не более чем сказка. К тому же, если принять ее, то придется признать, что закон всемирного тяготения обязаны были открыть задолго до Ньютона, потому что все компоненты удачи порознь уже давно витали в воздухе. Не хватало лишь катализатора, который помог бы им встретиться в одной голове. Если бы для этого было достаточно одного мгновения, когда человек охватывает все детали внутренним взором и сразу увязывает их между собой, то, конечно же, ничего лучше падения яблока, да еще бы хорошо на голову ученому, и не придумаешь. Но, как видно, мига тут явно недостаточно. Ньютону понадобилось на раздумье 20 лет. Но вспомним другой пример. Кому-кому, а соотечественникам Ньютона, Карлайлу и Никольсону, никак нельзя пожаловаться на отсутствие серендипити. Они в полной мере почувствовали его милостивую, доброжелательную руку в тот день, когда по неразумению накапали воды на цинковую пластину батареи. И что же? Какой отклик нашел этот намек в их невежественных, с точки зрения физики, душах? Да ровным счетом никакого. Поиграли немного в подаренную случаем игрушку и бросили ее. А что бы должен был сделать настоящий исследователь? То, что сделал рентген, когда серендипити постучалась к нему в кабинет темной ноябрьской ночью. Отработать подарок, не выходить 50 суток из лаборатории, пока не будут добыты ответы на все вопросы, и написать работу, которой никто уж ничего существенно нового не сможет прибавить. И еще, услыхав таинственный стук в дверь, встать и открыть ее, и почтительно впустить нежданную гостью, а не бурчать в усы «я занят, зайдите попозже» или «ходят тут всякие». Ведь слышит же этот вкрадчивый стук серендипити Леннард, когда наблюдал свечение экрана за алюминиевой фольгой. Слышал его Томпсон, когда не весь чего светилось стекло трубки. Слышал его Гудспид, когда обнаружил на фотопластинке таинственные тени. Слышали их десятки физиков, когда посылали менять в магазин непонятно почему потемневшие фотопластинки. Слышали, но остались глухи. Но чтобы открытие совершилось, надо не только успеть открыть дверь, пока удача, обидевшись, не ушла. Надо еще и узнать редкую гостью в том необычном облике, какой она приняла на этот раз. Здесь недостаточно дежурной готовности откликнуться на зов судьбы. Нужны мудрость и знания. Сильванус Томпсон, как и Ньепс де Сен-Виктор, удивлялся почернению фотопластинок, как и Беккерель. Оба они связали это с ураном. Но в отличие от Анри, не поняли, кто заглянул к ним в лабораторию, чей случайно запечатленный портрет остался на фотопластинке. Не поняли, потому что не знали столько, сколько знал Беккерель, потому что не работали, подобно ему, многие годы с фосфоресценцией и фотоматериалами. Знания нужны здесь не только даже для того, чтобы понять, что произошло. Только они могут дать силы и мужество в отстаивании своей точки зрения, новой точки зрения. Николай Николаевич Семенов не затратил много времени на встречу со своим серендипити. Но сколько сил и мужества понадобилось молодому физику, чтобы вступить в спор с самим Боденштейном и спорить в экспериментах, в расчетах, в обосновании их до победного конца? Что могло придать смелости неизвестному еще ученому в этом диалоге, ведущемся на равных? Только знания, научный багаж, накопленный до этого случая и после него. До и после, но не во время. Следовательно, не наспех нахватанные сведения, а систематическая, методичная работа. А что дало смелость Резерфорду выступить против модели атома GG? Против признанной модели, против атома,